Он был для меня откровением. А теперь мне хотелось бы познакомиться с американской девочкой, но не сию минуту, решительно не сию минуту. Моя нервная система и без того потрепана евреями и Альбертом, и если не придет в порядок, я поверну назад в Йокогаме. Глава 7. Рассказывает о том, как я прибыл в Китай, где голое невежество, скандальное суждение поставляет день-деньской, нисколько не стыдясь. Последние дни на борту Наваба я провел среди новых и необычных людей. То были биржевые игроки из Южной Африки, финансисты из Англии. Те вообще не говорили ни о чем, что стоило бы меньше сотни тысяч фунтов, и, боюсь, бессовестно блефовали. Консулы отдаленных китайских портов и компаньоны китайских судоходных компаний. Они вынашивали такие планы и думали такие думы, которые отличались от наших настолько, насколько наш сленг разнится от лондонского. Едва ли вам доставит удовольствие рассказ о нашем грузе, например, о практичном купце-шотландце со склонностью к спиритизму, который приставал ко мне с расспросами, интересуясь, есть ли что-нибудь стоящее в теософии, и правда ли, что в Тибете много возносящихся шелоз, как он сам тому верил. Другой пассажир, ограниченный помощник приходского священника из Лондона, проводил отпуск, он повидал Индию, верил в успех миссионерства в наших краях и не сомневался, что деятельность CMS всколыхнула религиозный энтузиазм массы недалек тот час, когда Слово Божье возобладает над всеми другими убеждениями. Ночами он бился над разрешением великих тайн жизни и смерти, повелевал ими и предвкушал земные труды до конца дней своих в кругу прихожан, в числе которых не будет ни одного богатого человека. Когда попадете в Китайское море, держите фланелевые вещи наготове. За какой-то час пароход переместился из зоны тропической жары и тропического лишая в область сплошных туманов, таких же сырых, как в Шотландии. Утро распахнуло перед нами новый мир. Мы словно очутились между небом и землей. Поверхность моря напоминала матовое стекло. Нас обступали краснобурые островки, покрытые шапками тумана, который парил в футах в 50 над нашими головами. Плоские паруса джонок на какое-то мгновение возникали из пелены, дрожали в воздухе, словно осенние листочки на ветру, и тут же исчезали из вида. Острова казались воздушными, и стекловидное море стелилось перед нами снежной равниной. Пароход стонал, выл и мычал, потому что ему было сыро и неуютно. Я тоже застонал, так как в путеводителе говорилось, что Гонконг располагает самой удобной гаванью в мире. А далее 200 ярдов в любом направлении не было видно низги. Продвижение вслепую напоминало о чем-то призрачном, и это ощущение усилилось, когда легкое колебание воздуха приоткрыло на миг какой-то склад и стрелу крана, по-видимому, совсем близко от борта, а позади них отрог скалы. Мы прокладывали дорогу сквозь мириады тупоносых суденышек с весьма мускулистыми экипажами. Джентльмены из офицерской столовой, те, что надевают на парад парусиновые кители, стоит вам с месячишкой не увидеть ни одного патрульного или не услышать клинк-клинк-шпор, как вы сразу поймете, почему гражданские лица всегда хотят видеть военных обязательно в мундире. Могу заметить, что этот генерал был весьма неплохим военным. Насколько я понимаю, он почти ничего не знал об индийской армии и тактике джентльмена по имени Робертс, зато сказал, что в ближайшее время лорд Уолсли собирается стать главнокомандующим, как того настоятельно требует положение в армии. Генерал стал для меня откровением, потому что говорил только о военных проблемах Англии, а они заметно отличались от аналогичных забот у нас в Индии и имели прямое отношение к мировой политике. Гонконг выставляет на показ только набережную.